Лоле снился странный сон. Ей снилось, что она участвует в многодневном пешем походе по бескрайней сибирской тайге и ночует в палатке. Само по себе такое времяпрепровождение для избалованной, привыкшей к уюту и комфорту городской девушки – это явный экстрим, граничащий с героизмом. Понятное дело, в палатке нет предметов первой необходимости, без которых жизнь просто немыслима. Нет ванны-джакузи, да и вообще никакой ванны. Нет также душа, фена, пола с подогревом, огромного зеркала с подсветкой. Да чего уж там, в палатке нет даже самого обыкновенного унитаза. Но даже эти неимоверные лишения показались кому-то недостаточными. Не успела Лола забраться в спальный мешок и задремать, как палатка повалилась под напором какой-то силы. Снаружи доносилось угрожающее рычание. Кто-то огромный ходил вокруг и пытался стащить палатку с Лолы. «Медведь!» — в ужасе подумала она и проснулась. В первый момент Лоле показалось, что сон продолжается. Рядом раздавалось глухое рычание, и кто-то стягивал с нее одеяло. Но окончательно проснувшись, она поняла, что это всего лишь Пуй-И пытается разбудить заспавшуюся хозяйку, стаскивает одеяло и при этом рычит, как настоящая собака. «Пуишечка, детка, ну что ты безобразничаешь?» — пробормотала Лола. «Давай поспим еще немножко, ну буквально еще минутку или две». Но Пуи не соглашался. Он рычал и пыхтел от напряжения, и, наконец, его старания увенчались успехом. Одеяло мягко соскользнуло на пол. Лола приподнялась на локте, протерла глаза и уставилась на циферблат настенных часов. Стрелки показывали 10. Обычно Лола не позволяла себе так залеживаться. Нельзя сказать, что она была ранней пташкой, но все же вставала не позже 9. Будил ее обычно не механический трезвон будильника, а аромат свежезаваренного кофе, долетающий с кухни, где по утрам хозяйничал маркиз. Этот запах давал Лоле знать, что завтрак готов и пора подниматься. Отчего же сегодня Леня забыл свою священную обязанность? Неужели он тоже проспал? Лола окликнула своего боевого соратника, но он не отозвался. Она позвала его еще раз погромче, но также безуспешно. Тогда ей ничего не осталось, как встать, накинуть розовый шелковый халатик и выйти на разведку. Результаты разведки оказались неутешительными. В квартире не было никого, кроме Пуи, Аскольда и Перришона. Все трое собрались на кухне и дали хозяйке понять, что просто умирают от голода. Лола подумала о том, какой Леня легкомысленный и безответственный тип, умчался из дома, не позаботившись о животных, не говоря уж о ней, о Лоле. Ну, допустим, она всегда для него мало значила. Он постоянно пренебрегал ее интересами, но звери, уж их-то он мог бы накормить. Наверняка удрал на свидание с какой-нибудь вульгарной блондинкой или не менее вульгарной брюнеткой. «Не расстраивайтесь, мои дорогие», — обратилась Лола к голодным животным. «Мамочка о вас никогда не забудет». Она насыпала перешону семечек и орешков, открыла холодильник и достала корм для Аскольда и Пуи. Положив в их мисочки солидную порцию консервов, Лола повернулась к холодильнику, чтобы убрать остатки. И только тут на глаза ей попалась записка, пришпиленная к дверце холодильника магнитом в форме маленькой серой мышки. «Лолочка, дорогая, убежал по делам. Будить тебя не стал, уж больно сладко ты спала. Звери накормлены, завтрак разогрей в микроволновке, кофе свари сама». Снизу стояла размашистая подпись маркиза. «Ах вы обманщики!» — возмущенно проговорила Лола, повернувшись к зверям, которые с урчанием и чавканьем поглощали добытый обманом второй завтрак. «Как вам не стыдно! Ну, Пуи с Перешоном известные разбойники, но ты-то, Аскольд, серьезный, авторитетный кот. Как тебе не стыдно обманывать? Я уж не говорю о вреде переедания». Аскольд, не прерывая процесс еды, хитро покосился на нее, сказав этим взглядом все, что он думает о легковерных хозяевах, а заодно и о вреде переедания. Пуи продолжал спокойно поглощать консервы, а Перрешон на мгновение оторвался от кормушки и проорал хриплым пиратским голосом: «Дура! Дура доверчивая!» «Вот как!» Лола с возмущением взглянула на грубого попугая. «Это мне за мою доброту? Ну ладно, я вам это еще припомню». Она снова повернулась к Лениной записке. «Свари кофе сама». «Легко сказать. Ведь его надо сначала смолоть, потом залить кипяченой водой, то есть сначала эту воду придется вскипятить, потом поставить джезву на огонь и проследить, чтобы кофе не сбежал. Ужасно сложная и утомительная процедура. Но кофе-то хочется». И тут зазвонил Лолин мобильный телефон. То есть он, конечно, не зазвонил, а заиграл тревожно-жизнерадостную мелодию из фильма «Розовая пантера». «Да», — недовольным голосом протянула Лола, поднеся трубку к самому уху. Она не сомневалась, что звонит маркиз, и что он будет извиняться за раннюю отлучку и за то, что оставил Лолу без завтрака. Она, конечно, выслушает его извинения и, возможно, примет их, но, разумеется, не сразу. Сначала она даст Лене понять и прочувствовать всю глубину его вины. Однако это звонил вовсе не маркиз. «Здравствуйте», — проговорил приятный мужской голос. «Это Анатолий. Помните, я вам звонил? Мне дала ваш телефон Роза Тиграновна. Вы мне еще обещали позвонить, но не позвонили. Вот я и подумал, что позвоню сам. Я, конечно, понимаю, что у вас свои планы, но, может быть, мы все же встретимся?» «Ах, это вы, Анатолий!» — неожиданно обрадовалась Лола. «Давайте встретимся прямо сейчас». Ей пришло в голову, что таким способом можно избежать приготовления кофе. «Знаете французскую кондитерскую в холле концертного зала «Янтарный»?» «Прямо сейчас?» — в голосе Анатолия прозвучала растерянность. «Я, право, не знаю». «Что?» — угрожающим тоном переспросила Лола. «Так вы не хотите со мной встречаться?» «Ну что вы, очень хочу», — выпалил Анатолий. «Я буду там буквально через полчаса. Думаю, что Маруся переживет». «Что? Какая еще Маруся?» — удивленно осведомилась Лола, но в трубке уже раздавались короткие гудки. «Что еще за Маруся?» — думала она, торопливо одеваясь и набрасывая на лицо утреннюю порцию косметики. «Какая еще Маруся? У него что, больная сестра на иждивении? Только этого мне еще не хватало». Она поставила рекорд по скорости сборов, хотя, разумеется, все равно не уложилась в полчаса. Но успокоила себя известной мыслью. Если уж женщина достойна приглашения, то она достойна и ожидания, пусть даже и очень длительного. И только выехав со стоянки, она вспомнила, что не спросила у Анатолия, как он выглядит, но решила, что как-нибудь разберется, а в случае сомнений перезвонит ему на мобильный. И тут телефон, словно почувствовав, что о нем вспомнили, снова зазвонил. «Алло!» — выпалила Лола. «Мы с вами не договорились, как...» «Да, мы с вами не договорились о встрече», — отозвался мужской голос. «Прошлый раз вы так резко прервали разговор?» «Кто это?» — довольно невежливо проговорила Лола. Голос явно принадлежал не Анатолию. «Как? Вы меня не узнали?» Мужчина явно был озадачен. «Это Эдуард». «Ах, Эдуард!» — протянула Лола. «Мы могли бы с вами встретиться прямо сегодня?» «Только этого мне не хватало. Этот маньяк-убийца с немыслимым самомнением, хотя он утверждает, что не был тогда в кафе». И вдруг в ее голове мелькнула простая и здравая мысль. Ведь она очень просто может выяснить, он или не он дожидался ее в кафе на Невском, то есть причастен ли Эдуард к трагической смерти Алены Миловановой. Нужно всего лишь принять его приглашение, а самой не показаться, но взглянуть на него со стороны. Если это тот же человек, что был в кафе, значит, он действительно убийца и лжец. А если это не тот, значит, он ни в чем не виноват, и ему можно дать шанс». «Ну так как? Мы можем встретиться сегодня?» — напомнила о своем существовании Эдуард. «Ладно», — решилась Лола. «Знаете итальянский ресторан в холле концертного зала «Янтарный»? Приезжайте туда через час и возьмите в руку журнал «Коммерсант», чтобы я вас узнала». Она решила, что за час вполне успеет пообщаться с Анатолием, а потом взглянет на Эдуарда, при этом ей не придется специально куда-то ехать. Однако в ее планы вторгся неожиданный фактор. Лола ехала на машине через центр города и, разумеется, угодила в пробку. Вдоль набережной Фонтанки вытянулась плотная вереница машин, продвигавшаяся вперед со скоростью умирающей улитки. Водители уже смирились с неизбежной потерей времени. Кто слушал музыку, кто разговаривал по мобильному телефону, кто просматривал деловые бумаги. Здесь же немедленно появились продавцы газет и, разумеется, вездесущие нищие. «Поможете, кто чем может», — неслось с одной стороны. «Мы люди не местные», — вторили с другой. На этом фоне свежей нотой прозвучало откровенное заявление помятого мужичка с синяком под глазом, что ему не на что опохмелиться, и ему подавали больше всех за честность. Лола нервничала и поглядывала на часы. Анатолий ждал ее уже почти час. Неумолимо приближалось и время встречи с Эдуардом. Наконец, впереди что-то произошло, и машины двинулись быстрее. Вскоре Лола затормозила перед входом в концертный зал. Огромный холл этого зала давно уже был разделен на части, каждую из которых занимало кафе или ресторан. Лола огляделась и устремилась к стеклянной двери французской кондитерской. Если она волновалась, сумеет ли узнать Анатолия, все эти волнения исчезли, стоило ей войти. Все столики, кроме одного, были пусты. А за этим единственным сидел мужчина лет 40. Так что выбора у Лолы просто не было. Она подошла к этому единственному посетителю и виноватым голосом проговорила. «Здравствуйте, вы Анатолий? Извините, я немножко опоздала». Конечно, это было мягко сказано. Опоздала она ровно на час. Тем не менее, Анатолий явно обрадовался. Он привстал, что-то уронив на пол, нагнулся, поднял огромный букет и протянул его Лоле. «Вот, это вам». Букет был хороший, только, пожалуй, слишком большой. 11 темно-красных роз на длинных колючих стеблях. Лола с благодарностью взяла его, положила на свободный стул и села напротив Анатолия. Только теперь она смогла как следует разглядеть его. Он был, безусловно, некрасив. Но в его внешности было что-то приятное, какое-то непритязательное обаяние. Покатый низкий лоб, приплюснутый нос и большой рот делали его несколько простоватым, но в то же время придавали ему вид сильного, надежного и открытого человека. Это впечатление усиливали большие руки, такие длинные, что ему казалось почти не нужно наклоняться, чтобы поднять что-то с пола. При этом он вовсе не казался неуклюжим, наоборот, все его движения были удивительно ловкими и экономными. «Извините меня за опоздание», — повторила Лола, чтобы как-то начать разговор. «Да это ничего», — ответил Анатолий, — «я никуда не спешу. Правда, Маруся не любит оставаться одна». «Опять это Маруся», — подумала Лола. «Надо его, наконец, спросить, кто это такая». Однако именно в эту минуту к столу подошла официантка. Принимая заказ, она откровенно заигрывала с Анатолием, строила ему глазки и без особой надобности наклонялась так, что бюст 4-го номера едва не вываливался в глубокий вырез кофточки. Лола разозлилась и забыла, о чем хотела спросить. В довершение всего наглая девица до того беззастенчиво крутилась перед Анатолием, что смахнула со стола фарфоровую сахарницу. Сахарница сорвалась с края стола, еще мгновение, и она разлетелась бы на куски, но Анатолий, даже не взглянув в ту сторону, неуловимо ловким движением подхватил ее в воздухе. «Какой вы ловкий!» — с наигранным восхищением пропела официантка. «Прямо как Брюс Уиллис!» «Заказ приняла?» — с металлом в голосе осведомилась Лола. «Шагом марш на кухню. Направление показать?» Девица что-то недовольно проворчала, но все же не посмела ответно нахамить и удалилась. Лола взглянула на часы. Уже должен приехать Эдуард, а он обладает таким самомнением, что не станет долго ждать. Значит, ей нужно спешить, если она хочет на него взглянуть. Анатолий по-своему истолковал ее взгляд. «У вас, наверное, свои дела», — проговорил он. «Я вас сорвал слишком неожиданно». «Да нет», — Лола улыбнулась, — «ничего. Я только хочу ненадолго вас оставить, поправить косметику». Она поднялась из-за стола и двинулась к выходу из кафе. Анатолий продолжал говорить ей вслед. «И вообще, я должен перед вами извиниться за то, что не сразу позвонил. Мы с Марусей были за границей». «Опять это Маруся», — подумала Лола, подходя к дверям. «Когда вернусь, непременно выясню, кто она такая». Она выскользнула из кафе, огляделась и направилась к дверям итальянского ресторана. Этот ресторан был расположен прямо напротив французской кондитерской и так же, как она, отделен от холла стеклянной перегородкой. Лола осторожно приблизилась к этой перегородке, спряталась за большую развесистую пальму и заглянула в ресторан. Здесь было больше народу, едва ли не половина столиков была занята. Однако Лола почти сразу определила Эдуарда. Во-первых, только он сидел за столиком в гордом одиночестве, и, во-вторых, как она и велела, держал в руке журнал «Коммерсант». Беда была в том, что с того места, где стояла Лола, никак не удавалось разглядеть его лицо. «Тот или не тот?» — мучительно гадала Лола, всматриваясь из-за пальмы в лицо незнакомца. «Вроде бы похож. Или все-таки не он?» Мужчина за столиком был примерно такого же телосложения, как тот из кафе «Персиков». Костюм был совсем другой, темный, в узкую светлую полоску. Но это ровным счетом ничего не значило. Вот если бы удалось разглядеть его лицо... «Девушка, вы что-то потеряли?» — раздался у Лолы за спиной настороженный голос. Оглянувшись, она увидела немолодого мужчину в темной униформе, должно быть, здешнего охранника. «Да», — ответила Лола, вымученно улыбаясь. Уронила сережку бриллиантовую, и она сюда закатилась. Встав к охраннику левым боком, она незаметным движением вытащила правую сережку в виде полураскрывшегося бутончика с золотыми лепестками, внутри которого сверкал крошечный бриллиантик, и уронила ее закатку с пальмой. «Вот, видите?» Лола продемонстрировала оставшуюся сережку и голое ушко. «Я вам помогу», — смилостивился охранник и нагнулся, разыскивая потерю. Лола, прячась за его крупную фигуру, сменила диспозицию и снова заглянула в зал ресторана. Как раз в это время мужчина с журналом бросил нетерпеливый взгляд на часы и повернулся ко входным дверям. Видимо, его уже начало раздражать длительное ожидание. Лола вытянула шею, пытаясь разглядеть его лицо. Но в эту самую секунду охранник окликнул ее. «Вот ваша сережка!» Он протянул Лоле потерю, при этом встал во весь рост, аккуратно заслонив собой Эдуарда. Лоле пришлось горячо поблагодарить его за помощь. Она попыталась всучить бравому секьюрити сложенную вдвое 100-рублевую купюру, но он скромно потупился и отказался от премии. И остался на прежнем месте, не давая Лоле возможности продолжить наблюдение за Эдуардом. Так что ей ничего не осталось, как вернуться к Анатолию. При этом она по-прежнему мучилась неизвестностью. Тот ли человек был в кафе на Невском или другой? Определенное сходство было, но окончательно убедиться ей так и не удалось. Так что Эдуард остался под подозрением. Анатолий дожидался ее, ковыряясь ложечкой в ананасовом десерте. Лола пригубила свой кофе и убедилась, что за время ее отсутствия он совершенно остыл. «Маруся тоже очень любит ананасы», — проговорил Анатолий, — «особенно консервированные». Опять он с этой своей Марусей. С возмущением подумала Лола. Если он так от нее без ума, так и сидел бы при ней. Или таскал ее всюду с собой. Спрашивается, я-то тут при чем? Вслух она просто спросила, стараясь сохранить вежливый, непринужденный тон. «А кто такая Маруся?» «О, Маруся!» В глазах Анатолия загорелся огонь энтузиазма. «Это мой самый большой друг. Мы с ней работаем уже несколько лет, и она ни разу меня не подвела. Она чувствует меня с полуслова, буквально читает мои мысли. Ни с кем мне не работалось так легко. Кроме того, она так замечательно разбирается в людях. Я совершенно уверен, вы ей понравитесь». Он сделал небольшую паузу и добавил. «И она вам понравится». «Очень в этом сомневаюсь», — подумала Лола, скрипнув зубами. «Больше того, просто уверена в обратном. Значит, никакая это не сестра, а коллега по работе. А что может быть опаснее коллег или старых друзей или подруг? Общие интересы очень сближают. Да и вообще, он говорит о ней с таким неподдельным волнением, с таким чувством. Но я-то что здесь делаю? Нет». «Надо высказать Розе все, что накипело. Сначала она знакомит меня с серийным убийцей, потом с сексуальным маньяком и убежденным многоженцем. За кого она меня принимает?» Она уже хотела встать, холодно проститься с Анатолием и отправиться в освояси, но в это время к столику снова притащилась настырная официантка. «Вы больше ничего не желаете?» — осведомилась она, обращаясь исключительно к Анатолию и призывно поводя бедрами. «Нет, спасибо», — буркнул тот. При этом он смешно вытянул губы трубочкой и всей пятерней почесал затылок. «Вы уверены?» — настаивала наглая особа. «У нас есть приятные сюрпризы для посетителей». Она сделала многозначительную паузу, наклонилась, невзначай коснувшись плеча Анатолия своим внушительным бюстом, и положила перед ним на столик цветной глянцевый буклет с изображением каких-то кулинарных красот. «Вот, например, могу предложить вам десерт «Тропические фантазии». Это просто райское наслаждение». При появлении очевидного противника Лола моментально забыла про таинственную Марусю. Кипя и едва ли не дымясь от возмущения, она привстала и процедила сквозь зубы. «А ну, отвали срочно со своими наслаждениями. Я тебе, по-моему, ясно сказала. Лучше бы кофе горячий принесла, а то эти помои пить невозможно». «Ой, что вы говорите?» Официантка захлопала глазами, повернулась к Лоле и как бы нечаянно задела ее чашку. Чашка опрокинулась, и кофе выплеснулся на юбку. Лола вскочила. Она была готова убить на месте наглую распутницу, но та с громким визгом уже унеслась в направлении кухни. «Ой, какая неприятность!» — огорченно произнес Анатолий и потянулся с салфеткой, намереваясь вытереть расплывающееся по Лолиной юбке коричневое пятно. «Только размажешь, ой, размажете!» — прорычала Лола. «Нечего было со всякой дрянью кокетничать!» «Да я и не думал с ней кокетничать!» — совершенно искренне проговорил Анатолий. Лола не стала с ним препираться. Она схватила сумочку и устремилась в туалет. Туалет располагался вне пределов кондитерской, довольно просторный и хорошо отделанный. Он был один на все здешние заведения и располагался отдельно, в холле концертного зала, почти посередине между французской кондитерской и итальянским рестораном. Стремительно пробегая через холл, Лола боковым зрением заметила, что Эдуард все еще сидит за своим столом, но ей в данный момент было не до него. Она ворвалась в дамскую комнату, подскочила к раковине и принялась остервенело замывать проклятое пятно. «Костюм новый!» — бормотала она сквозь зубы. «Второй только раз надела! И зачем только вырядилась? Все равно этот лопух ничего не оценил!» Возле соседней раковины возникла стройная брюнетка в коротком красном платье. Скосив глаза на Лолу, она с нескрываемым злорадством произнесла: «Хороший костюмчик. Эскада?» «Кинзо», — злобно отозвалась Лола. «Кофе? А тебе-то что?» «Кофе не отмывается», — фыркнула брюнетка и, оставив за собой последнее слово, выплыла из туалета. Лола проводила ее таким взглядом, что едва не прожгла дырку на красном платье. Тем не менее, пятно почти исчезло. Лола промокнула его бумажным полотенцем и отправилась обратно в кондитерскую. Настроение, как и костюм от Кензо, было безнадежно испорчено. Мокрая юбка неприятно холодила бедро, и Лоле казалось, что все встречные провожают ее злорадными взглядами. «Зачем я только сюда притащилась?» — бормотала она себе под нос. «Ничего не узнала, испортила новый костюм и целый час слушала про какую-то Марусю».